Глава 15. Пожиратель. Уровень 1. Прогресс эволюции 0%. Очки эволюции 0. Характеристики. Сила 30. Ловкость 30. Живучесть 20. Ментальная сила 0. У зомби даже свой интерфейс есть. Интересно. И характеристика новая. Разве что она на нуле. Задумался жуткий монстр. Ладно, опробую себя в деле. Оскалив острые зубы, зомби вышел на охоту. Вы отведали плоти обычного человека и обратили его. Вы получили очки эволюции 1. Сергей обратил мужчину, что прятался в своей квартире. Зомби попросту забрался по стене и залез в окно на третьем этаже. Очко сразу было переведено в опыт, и, как показал эксперимент, оно дало всего 0,1%. Потому для перехода на второй уровень понадобится 1000 обычных человек. Эволюция успешно завершена. Вы получили когти уровень 1. Высокий серокожий зомби напрягся, и на пальцах появились длинные острые, как ножи, когти. Теперь будет гораздо проще сражаться, но стоили, зараза, целых 30 очков. Проворчал мужчина, смотря на 5-сантиметровые когти черного цвета, после чего они довольно быстро втянулись обратно. Сергей охотился на выживших и едва не получил по шее от парня, у которого оказался пистолет. Проблем не было бы, окажись он один. Хитрый зомби довольно умело атаковал из засады, но их было 5. За прошедшие 2 дня люди начали собираться в группы и сообщества, потому охота стала намного опаснее. А пожиратель мог сражаться лишь в ближнем бою, используя кулаки да зубы, ну и приемы борьбы, коими его обучили геранцы. На улицах стало тихо и пусто. Лишь отчаянные на машинах пытались выбраться из города, но встречались с ордами мертвых и перекрытыми дорогами. В первый день произошло множество аварий, потому ехать по дорогам было словно передвижение по лабиринту. Никогда не знаешь, где тупик, а зомби всегда позади. «А вот и люди», — подметил пожиратель, увидев в одном из окон свет. «Отлично, системщики». Зомби обрадовался и направился к дому, но так, чтобы его не заметили. Став пожирателем, он начал лучше контролировать свои инстинкты. Потому его больше не отвлекали лишние мысли и глупые идеи вроде «Вот же люди! Ну да, их 20, но люди же! Иди и сожри их!» Пробравшись в дом, Сергей устроился в засаде, поджидая людей, а потом, как в классическом ужастике, неожиданно выскочил из темноты и полоснул 2 мужчин когтями по шеям. Но чтобы получить очки, пришлось грызть их тела и, желательно, до того, как те умрут. «Вы отведали плоти человека уровень 3 и обратили его. Вы получили очки эволюции 9». Вы отведали плоти человека уровень 2 и обратили его. Вы получили очки эволюции 6. Отлично. Теперь мне хватит на малую ментальную связь. Смогу управлять 10 зомби. Мысленно кивнул зомби-мужчина, осматривая снаряжение людей. Меч 2 уровня, частичный комплект брони 1, 3 кольца и по браслету вакцин, что не помогают, если человек умер. Зарядов в них было мало, потому как наполовину истрачены. Однако следов укусов зомби не заметил. Ну, кроме своих. За все снаряжение и монету Сергей получил 78 очков. Ментальная связь же обошлась в 100 очков. У пожирателя сильно заболела голова, в глазах все начало двоиться, а через минуту и троиться. И длилось все это 5 минут как минимум. «Это было опрометчиво. Меня мог убить любой доходяга», — ворчал очнувшийся суперзомби. «Арррр! О, вы уже поднялись. Будете моими первыми слугами». Окинув взглядом восставших мертвецов, сказал пожиратель. «Но это в мыслях. Так-то он просто прорычал». Вскоре начинающий повелитель мертвых принялся устраивать террор в городе, название которого не знал, что логично, ведь место действия явно не земля. Собрав десяток простых зомби, Сергей принялся охотиться на людей. Он подсылал одного или двух мертвых, чтобы люди могли убить их, стать системщиками и получить награды. Тогда-то хитрый гопник и отбирал у людей все, что у них было, включая жизни. Да и еще после смерти заставлял работать. Прошел день, и армия зомби увеличилась до 50-ков. Прошел еще один, и Сергей развил в себе чувство живых, парализующий крик, увеличенную ловкость и, самое главное, крепкую плоть, чтобы противостоять пулям. Его уже не раз ранили, из-за чего приходилось терять время на зализывание ран. «Ну и как мне вас выкурить?» – бормотал зомби-мужчина, стоя перед входом в метро, где засели люди. Он уже два раза посылал полсотни своих бойцов, и каждый раз их убивали. Тогда пожиратель уходил, находил новых зомби и возвращался. 2 сотни человек, 20 с копейками системщиков, из них несколько 5-го уровня. «Арррр!» – прорычал крупный зомби, что был тем, кто загрыз девушек, профессиональных любовниц в кафетерии. «Да, друг мой, ты прав. Чего я парюсь-то? Вы же зомби, а не люди!» Усмехнулся Сергей и приказал мертвецам нападать. Все умерли. Повторно. А пожиратель пошел за новой партией. Тоннель метро. 2 электропоезда с вагонами, вставшими между 2 станций, были превращены в лагерь выживших, а тоннели надежно забаррикадированы. «Снова зомби, уже 15-я атака, и каждый раз по 50!» – прокричал парень, вбежавший в вагон поезда, отведенный для руководства лагеря. «Что за чертовщина?» – воскликнул крупный мужчина в полицейской форме и взял оружие. «Пошли!» Вскоре они приблизились к баррикадам, где вновь шел бой. Укрепления едва держались, потому как зомби постоянно пытались их растащить. Люди же были уставшими. За 2 часов они убили более 1500 зомби. «Да когда они закончатся-то?» – прорычал полицейский и обернулся человеком-носорогом. «Теперь я понимаю, каково генералам зомби, когда те штурмуют города», – ворчал Сергей, посылая 30-й отряд. «Надо срочно повышать ментальную силу, ну или уровень поднимать, но тогда все улучшения станут дороже. Опа, 1-я жертва». Пожиратель наблюдал глазами своих пешек и управлял ими. Сейчас его зомби смогли вытащить из-за баррикады одного из защитников. На нем был браслет, потому пришлось действовать наверняка и разгрызть тому горло, оставив без шансов на выживание. Далее последовала 31-я волна, за ней 40-я, 50-я. Многие воины валились с ног, потому на баррикады поставили простых людей, дабы бойцы могли отдохнуть, но... Сергей не давал им такой возможности. И когда сила людей упала до критического уровня, пожиратель сам вступил в бой. «Идут! Мочим их!» – кричали бойцы. Только вот зомби на этот раз несли в руках автомобильные двери, прикрываясь от пуль и стрел. «Что за хрень?» – воскликнул изможденный полицейский с навыком трансформации в человека-носорога. Но только он собрался отдать приказ на использование взрывных стрел, как раздался вопль, настолько громкий, что некоторые люди потеряли сознание, а потом появился он. Высокий серокожий зомби с красными глазами и длинными когтями. Сергей уже давно был без одежды, ибо от нее мало что осталось, потому выглядел как чудовище, что неудивительно, через сколько модификаций он прошел. Воспользовавшись суматохой среди людей, мертвые побежали настолько быстро, что рвали мышцы, а потом на баррикаду обрушилась волна, среди которой был и Сергей. Хитрый зомби с легкостью преодолел препятствие и полоснул когтями по шее ближайшего человека. Тот был лучником 5-го уровня. Улучшенные когти Сергея могли заражать зомби вирусом, потому, умерев, лучник восстанет в виде зомби. «Мочите эту тварь!» – кричали солдаты, но попасть в столь шустрого и быстрого зомби было тяжело, особенно в ближнем бою. Однако стоило им отвлечься на Сергея, как волна зомби преодолела баррикаду и накинулась на защитников. Те отчаянно сопротивлялись, но все было тщетно. Некоторые люди от усталости даже стоять не могли. Вскоре все, кто не смог убежать, были обращены в зомби. Сергей жителей лагеря не трогал, оставив их на своих сотрудников. Пожиратель в это время кушал. «Му-ха-ха! Сколько же у них монет и наград! Первые дни апокалипсиса и правда шикарнейшие награды с зомби!» По наблюдениям Сергея, в среднем награда давалась с каждого второго зомби, а с простых мертвяков гарантированно падала от 1 до 5 монет выживших. Пожиратель оправдывал свое название, сжирая более 1000 наград и 10 000 монет, а также была целая гора различного снаряжения, включая книги навыков. Но еще можно будет раздеть свеженьких зомби-системщиков. Внимание! Повышение уровня завершено. Системное сообщение пропало, и суперзомби открыл глаза. Было темно, просто кромешная тьма, но продлилась она недолго. Сильные руки разорвали кокон изнутри, ослепляя Сергея ярким солнцем, но его глаза быстро адаптировались, и свет перестал причинять дискомфорт. «Внешне почти не поменялся», — задумался зомби. «Пожиратель. Уровень 2. Прогресс эволюции 0%. Очки эволюции 8211. Характеристики. Сила 60, ловкость 60, живучесть 50, ментальная сила 20. Эволюция. Когти 1 уровень. Крепкая плоть 1 уровень. Отравленные когти 1 уровень. Ментальная связь 1 уровень. Увеличенная сила 1 уровень. Увеличенная ловкость 1 уровень. Увеличенная живучесть 1 уровень. Увеличенная ментальная сила 1 уровень. Чувство живых 1 уровень. Парализующий крик 1 уровень. Ползание по стенам 1 уровень. Усиленная реакция 1 уровень. Усиленная регенерация 1 уровень. Улучшенный контроль Орды 1 уровень. Физические характеристики выросли всего лишь на 20 очков, но зато теперь я могу улучшить свои модификации до 2 уровня. О, открылись новые. Размышлял вслух необычный зомби, сидящий в полуразрушенном коконе. «Аррр!» — раздался рык. «А ты как здесь оказался? И почему не умер?» — удивился Сергей, увидев крупного зомби-азиата из кафе. «Ладно, неважно, охраняй меня». Пожиратель принялся проходить 1 эволюцию за другой, и на оставшиеся очки прикупил 2 новых улучшений, одно из которых было контролируемой мутацией. Стоило оно дорого, 500 очков, и это лишь за 1 уровень. Улучшение когтей до 2 обошлось в 400. «Ну-ка...» Сергей взглянул на своего толстячка и улыбнулся. «До эволюции как до луны. Но я могу...» «Аррр!» Азиата скрутила, и он рухнул на землю. Мутация проходила по экспресс-методу за 50 очков эволюции, потому зомби менялся на глазах. Он начал вытягиваться, зарастать мышцами, и вскоре... Перед Сергеем стоял 2 с небольшим метра толстяк, что из-за кругов вокруг глаз очень походил на панду. «Будешь пандой», — улыбнулся зомби-пожиратель, указав когтем на зомби-толстяка. «Аррр!» — ответил тот. Теперь Сергей мог управлять 500 зомби, ощущать выживших на расстоянии 300 метров, а дистанция контроля над зомби увеличилась до километра. Можно, конечно, и дальше, но контроль сильно страдает. Маленькая орда блуждала по городу, уничтожая лагерь за лагерем, выжившего за выжившим. Но вскоре Сергею надоела эта беготня, и он, расположившись посреди парка, распустил зомби во все стороны. А когда те находили выживших, они убивали их и приносили добычу. Теперь он мог брать под контроль других зомби с помощью своих. Постепенно количество зомби выросло до 1000, потом до 2, далее до 3. Пожиратель изучил эволюцию, с помощью которой мог вливать очки в свои характеристики, повышая их. Потому он все вкладывал в развитие ментальной силы, доведя ее до 100. Вскоре закончился первый месяц зомби-апокалипсисом. Сергей очистил 5-миллионный город от присутствия людей и победным маршем отправился в следующий. Армия пожирателя насчитывала 10 000 особей, из которых 1000 – это мутанты 1-го уровня и 100 – 2-го. Все в радиусе 5 километров осматривалось шустрыми мутантами. Если те обнаруживали лагерь, туда сразу же направлялся отряд. Если лагерь большой, то шла вся армия. Как раз к такому лагерю и направлялся Сергей. Судя по увиденному, там пребывало около 1000 выживших, у которых было около 150 защитников. Большая часть из которых являлась военными с огнестрельным оружием. Располагался лагерь недалеко от небольшого городка в огороженной 3-метровой железобетонной стеной складской зоне. «Генерал, зомби идут!» В покое лидера лагеря ворвался солдат, и пришел он очень не вовремя. На огромной кровати пухленький мужчина кувыркался сразу с 3 крайне привлекательными молодыми девушками. «Сколько?» Продолжая вдавливать красотку в кровать, спросил генерал. 10 000, ответил парень, с жадностью поглощающий взглядом очаровательных красоток, что так и манили своими прелестями. «Много», – пробормотал мужчина и замер. «Разрешаю использовать минометы и огнестрельное оружие». «Да, генерал». Солдат с неохотой убежал и отдал распоряжение. Гарнизон уже не раз отражал нападение орд, однако это сражение сразу же пошло не по плану. Зомби окружили лагерь, заставив людей распределить силы по всем направлениям. И когда люди погрязли в сражении, на ворота напал основной ударный кулак армии Сергея – 1100 мутантов. Среди них были и истерички, что единым воплем оглушили десятки людей. Это позволило ловкачам шустро перебраться через стены, а громилам сделать пробоины в воротах и этих самых стенах. При этом людей обстреливали плевуны, что выпускали из своих тел острые шипы. Под такой атакой лагерь пал всего за 20 минут, а потерял Сергей всего 3000 обычных зомби и несколько десятков мутантов. Хитрый зомби приказал убивать системщиков так, чтобы те не воскресли, ибо их тела были отличным материалом для мутации зомби. Чем выше уровень системщика, тем лучше это повлияет на скорость мутации, потому сильных людей обгладывали до косточек. Вскоре армия Сергея выросла до 20 000, и был покорен новый город, потом следующий, и, наконец-то, он встретил того, кого давно ждал, предводителя зомби. Он тоже был 2-го уровня, однако под его подчинением имелось 40 500 зомби, но Сергей был уверен, что это не предел. Как пожиратель и предполагал, предводитель не захотел присоединиться, и началось сражение 2 армий зомби. Нелепое и беспощадное, но закончилось оно после того, как Сергей лично одолел главного врага и заставил того подчиниться. Предводитель не захотел умирать, потому и стал подчиненным Сергея. Восстановив потери обеих армий, зомби катком прошлись по множеству городов, быстро увеличивая свою силу и мощь. Вскоре пожиратель перешел на третий уровень, во много раз повысив свою силу, а еще улучшился его контроль над мертвыми. По истечении еще одного месяца страна, название которой Сергей так и не узнал, пала. Под управлением пожирателя было 4 предводителя и армия численностью в 400 тысяч. Подобно нашествию саранчи, зомби уничтожали все на своем пути, но вскоре столкнулись с проблемой. Объявился человек с навыком, схожим с убежищем. Он пытался защитить один из городов, но с начала апокалипсиса прошло слишком мало времени, и он не смог собрать достаточно сил, чтобы противостоять Сергею, потому бежал, забрав всех, кого успел. А город, конечно же, пал под натиском Орды. Прошло еще несколько месяцев. 10-миллионная орда зачистила половину континента, что был размером с земную Евразию, и столкнулась с новой проблемой. Армию Сергея забросали ядерными боеголовками. Но, как выяснилось, мертвым пофиг на радиацию. А вот прямое попадание по скоплениям зомби нанесло немало ущерба. 3 миллиона зомби были либо покалечены, либо убиты. К сожалению, это была не первая атака, и Сергея еще 3 раза атаковали, из-за чего он потерял 2 из 10 предводителей. Потому пришлось вложиться в эволюцию оставшихся и сделать их крепче. Так или иначе, но континент пал, и встала проблема попадания на другой. Зомби не любят воду. Хотя, если заставить их, могут и по дну пройти. Только вот подводные мутанты, скорее всего, их всех сожрут.